Президент смеется вместе со всеми, только, пожалуй, Гопкинс серьезен. Рассказ о фисташках он уже слышал. Но Бардина немало позабавил рассказ. Что говорить? Рузвельт может быть приятным хозяином. А ведь разговор с Гувером, Бекетов напомнил Егору Ивановичу это вовремя, мог происходить и в овальном кабинете. Да, Рузвельт сидел не за письменным столом, а за журнальным, и телефоны были переключены туда. Они переключаются, достаточно смотреться пристальнее, чтобы увидеть и штепсели. И все в кабинете было как сейчас, и эти три полки со справочниками, и столик для газет, и знамена на древках из красного дерева. Да, эти вещи из овального кабинета были очевидцами иного поведения Рузвельта. Вещи-свидетели. Если допросить их, они, пожалуй, расскажут. Русские гости задерживаются у президента до полуночи. Вопреки протоколу и, пожалуй, здравому смыслу, можно и поберечь себя. Утром переговоры. «Господин Молотов, кого вы хотели бы видеть в Вашингтоне?» — спрашивает президент. «Для того, чтобы быть радушным хозяином до конца, пожалуй, этого вопроса не доставало. Но для Молотова этот вопрос неожидан. Вон как сдвинулись брови русского министра. «Быть может, адмирала Стэнли или посла Дэвиса?» — произносит Молотов, раздумывая. «Об адмирале Молотов уже говорил президенту. Возникало и имя посла Дэвиса. Президент знает, что русские доверяют его доброжелательности. Кто-то рассказывал Бардину, незадолго до войны, когда осложнились отношения между Америкой и Россией, непредвиденно осложнились. Дэвис просил Рузвельта направить его в Москву. «Я сумею поладить с русскими», — сказал он. «Да, адмирал Стэнли, адмирал Стэнли», — произнес президент. Молотов назвал Дэвиса и Стэнли. Рузвельт упомянул только Стэнли. Случайно ли он опустил имя посла или сознательно? Посол, судя по всему, не очень ладил с Хеллом. Наверное, в том, как Дэвис относился к России, было нечто общее с тем, как относился к ней сегодня Гопкинс. Устроить встречу Молотова с Дэвисом значит еще больше осложнить отношения с Хеллом. С Рузвельта хватит и Гопкинса. Рузвельт произнес имя адмирала, а Дэвиса он умолчал, хотя настроение у него было в этот полночный час приотличное, и он готов был делать благие дела и после полуночи. Вернувшись в гостиницу, Бардин застал на столе телеграмму от Мирона. «Буду в Вашингтоне 6 вечера. Радуюсь встрече, жди звонка». Первая мысль — удастся ли освободиться к 6? Потом пошли воспоминания. Бардин видел брата в последний раз где-то в августе прошлого года. Брат заехал в наркомат по дороге на аэродром. Егор Иванович вышел к памятнику Воровскому. Мирон оброс рыжей бородой, в новенькой форменной гимнастерке цвета табака, видно, сшитой по случаю командировки. «Лечу на заводы Сикорского и Северского», — произнес Мирон и указал взглядом на автомашину, в которой, как приметил Бардин, было еще несколько летчиков в таких же табачных гимнастерках. «И то дело. Русские правят и американским небом. Ты надолго? Не знаю, как пойдут самолетики через Аляску. Сбегу. Пыльно. Она хоть и военная дипломатия, а дипломатия. С Бардиных и одного дипломата хватит. А мне водить бы мощу, дорубить фашиста». В этот момент машина, стоявшая вдали, подала сигнал, мол, время вышло, пора и совести знать. «Скажу наперед, Америка не по мне», — бросил он, прощаясь. «В Америку революция придет последняя, может, не так?» Вот и все, что успел сказать Мирон за те 10 минут, в течение которых свела их судьба у памятника Воровскому. Ему так и не удалось вернуться из Америки ни через месяц, ни через 6. «Америка не по мне», — сказал он тогда. «А как теперь?» Не было бы у брата бороды, пожалуй, и не узнал его. Мирон явился в штатском. «А я думал увидеть тебя в этой твоей гимнастерочке, а ты истинный Дэнди», — воскликнул Егор, когда они зашагали вдоль ограды, и взглянул на брата. Мирон носил костюм с той щеголеватой праздностью, с какой носят его военные. Хотя Мирон бывал в Вашингтоне наездами, он знал город хорошо, На северо-восточной окраине города был дом, где жили русские морские офицеры, прибывшие в Штаты с такой же миссией, как и Мирон. Дом принадлежал грекам, родные которых перебрались из России в Штаты в начале века. Хозяина сгубила чехотка, сожгла в середине 30-х годов, и дом остался на руках его 40-летней жены и двух сыновей, старшему из которых было 17, а младшему 15. В доме еще жила сестра хозяина, совсем глухая, существо одинокое, замкнуто печальное, самоотверженное в своей любви к племянникам и дому, а Ияка не сразу доверилась русским, а доверившись, была к ним добра. Все это рассказал Мирон брату, пока машина, подпоясанная клетчатым пояском, несла их к северо-восточной окраине Вашингтона. «А прекрасная гречанка говорит по-русски?» — переспросил Бардин и едва удержался, чтобы не засмеяться. «Так, чуть-чуть, но ее научили не столько родные, сколько ее нынешние постояльцы». «Ты научил?» — спросил Бардин строго. «Да что ты на меня смотришь зверем?» «Ну, я научил. Только то, что ты вообразил себе, не так». «Верю, верю», — сказал Егор и, нащупав острое плечо брата, сжал. «До каких пор ты будешь таким дохлым? Кости торчат, как у доходящей клячи. Хоть бы на американских харчах набрал малость». «Такие, как я, не набирают», — произнес он и усмехнулся. «Толщина физическая, она от толщины душевной», — будто говорила это его усмешка. А Бардин думал, сколько помнит он Мирона, тот всегда был таким вот маленьким и костистым. Точно и не Бардин. Будто сладили его из остатков, из того завалящего, что наскребли где-то на донышке. Истинно последуешь. Чем он только очаровывает прекрасную гречанку? Обделили его начисто, разве только ума и злости родные отвалили полной мерой. Нет, не той злости, что стала душой и энергией себялюбия, а той, что идет от неудовлетворенности самим собой, от горящей души. Иной бы угомонился, а этот разлегся на углях и вставать не собирается с этих углей. Вот Яков обстоятельно спокоен, невозмутимо могуч. С таким, как Яков, хорошо мосты строить. Если и возвели мост, то навечно. А с Мироном и сваи не вобьешь, изведет.